Тие гроши? Не забрали назад? Назад? Да. Не. Да, ну, дякую. Тут у вас такое место незвычайное. Сюда Александр Григорович любит приезжать, да? Да. Вы его бачили? Бачили. А вы с ним говорили, тине? Говорила. Як вам тут жить? Он спрашивал, тие в талавка ходить. Ну, сказали. Я в талавка ходить, и свет провелить, и телефоны провели сюда. Все, я на это расспросил, так на этом и осталось. Ну, а еще один тут у нас тут... Такий грамотний мужчина. П'янка ж тут така, так? Так він з ним все бесідував. Я той Лукашенко бесідував, так він каже, значить, знаєте, Олександр Григорович, спасайте людей від цієї п'янки, тому що тут уже не можна жити. От п'янки спасайте людей, тому що вся молодіж пропадає. Лукашенко вже трохи не понравилось, а потім він ще наконець завершив, що а міліцію треба усю кодірувати, вся міліція п'є. У ефіры Радіо Свабода пры мікрафоне Дмітрий Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў вёску Грыдні. Не праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір «Свабоды» ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. Свабода, з вами Дмітрий Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў наравлянскую вёску Грыдні. Я нарадзіўся тут на 500 гадоў пасля. Той грамотны чалавек, які азадачыў першага прэзідэнта і зараз жыве ў Грыднях. 80-гадовы моцны весялун Александр Кавальчук нікуды з радзімы і не з'язджаў. Ну, так я же то остался доглядать, сколько нужен был человек. Вот в чем дело. Значит, меня оставили. Мне швед провели. Мне швед провели вот, от колхоза. Только швету нигде не было, только колхозный двор. И ну, быки тут нужно поищать. Ага. И мне швед провели. Меня нас не трогали. Милиция тут была, это импортная, как мы называем. Импортная милиция, нас не трогали. А что за импортная милиция? Импортная. Это приезжала милиция оттуда, с других деревень, и здесь охраняли. Мы называли ее импортной милицией. Кино тут уже забили Москву. Швед уже появился. Я уже в кино ходил, уже мне весело стало. Посмотрели, что мне хорошо. Давай сюда уже все съезжаться. И нас было 28 семей. А там кто поумирал, а кто на ровле переехал. А мы так остались. А не страшно было жить одному в такой великой вёсце? Люди к тюрьме привыкают. Ничего страшного не было, ну сумно. Ну представься, ну выйдешь вечером, нигде ничего нема. Коты каукают, собаки воюют, голод. Что старый Александр Кавальчук сказал Александру Лукашенко у 2004 годе, судячи по ценах на алкоголь, не дало чаканых выников. Хоть старый подрыхтовался до сустречи с президентом с математичной грунтовностью. До чего у нас доходит? 12,5 литров чистого спирта выпито на каждый нос за прошлый год. Это где-то по 60 бутылок, я почитал, по 60 бутылок водки. У нас 53 воскресенья в году. Каждое воскресенье вообще похотом. А если приписала самогон, суррогаты, наркоту, то пятница и суббота. Так? К чему идем? И государство помогает. Почему я скажу, что помогает? Раньше водка стоила 2,52, 2,87, 3,12, а позже стала дороже. Это 18 буханок печеного хлеба стоила одна бутылка. Сейчас бутылка где-то до 8, сколько надо? А хлеб 1700. 4 буханки, да еще кусок собаки. Ну, не даром водка. Ну, представьте, я говорю, как я не пьющий. Не даром водка. И вы сказали все это открыто? Открыто сказал. А какая реакция была? Ну, ничего, и помолчали, да еще. Помолчали. Я это открыто сказал, что пьянство. Куда идем даже? Он же еще раз приезжал, и не один раз. После этого приезжал, но я не пошел, у меня зуб болел. Ну, после тогда он меня спрашивал, там уже спрашивал, где-то дед. Говорят, зуб болел, так тут же приезжали ко мне, и уже этот зубной врач приезжал. Врач на скорой летает. Пришла она, женщина, Майя Филипповна. Ну, вы друг президента. Как? Поехали, поехали, блин. Чего я там не бачу? Где сядаў августейший вертолет, ходит веселая бабулька, нібы чакае третьего пришествия. Кажуть, что до вас Александр Григорович сюди завітвав. Каждый год, коли приезжал, каждый год он тут у нас и молоко пил, и все, и это, все, все, всякое. И что рассказывал? Ну что он рассказывал? Живите, рассказывай. Молока попье и скажи живите. Живите молока и все, и живите. Ой, какое, каже, ваше вкусное молоко. И все, и живите, глядите, ну, хозяйство, все, и живите. А народ сбирался глядеть на его? Ну, а як же? А какие-нибудь питания задавали ему тени? Ну, задавали, да, коли ж кто допускал, как бы, кто близко. Это из Норовли приезжали, из Вербович приходили, как бы, зим. Ну, так никто ж так. И зараз же ждут, что он должен приехать, да, и заборы ж поставили новые. И все, ну, ждут, что должен приехать. А он не, все не едет и не едет? Ну, уже в Мозырском районе же он был. А, то есть он уже на подыходе. Может, он приедет, а может, и не приедет, я же не знаю. А в Мозырском районе он был. По телевизору я глядела, так, где кукурузу сеют, так и он там был, да, выступал. Все же таки я не могу заразуметь. И он приехал в Гридни. И людям немогшимо было подойти и поговорить? Ну, як, ну, говорили, рассказывали ему все. И он и слухал, говорил. Ну, что он, ну, один, а у нас же ж багато. Вся Беларусь на им висит. Висит неподъемным грузом. То и про пенсию говорит, что малая пенсия, то и. А он же один, он же... А после отмены льготов, он не заезжал? Не. Не было. Больше молока не захотелось? Не было. Ждут, что он должен приехать. Но не знают, будет и не будет. Эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся на Полесье у вёску Гридни. До новых подорожжаў, з вами был Змітер Бартосик.